Глава 84. «Уильям Блейк», — сказал Лэнгдон, — «религии темных больше нет, царит блаженная наука». Уинстон откликнулся почти мгновенно. «Заключительная строка поэмы «Четыре зоа». Неплохой вариант». Последовала короткая пауза. «Но что касается количества букв...» «Амперсанд», — перебил его Лэнгдон и быстро объяснил фокус Кирша с «Амперсанд» и «Идти». «Это в духе Эдмонда», — прокомментировал синтетический голос и неуклюже хмыкнул. «Уинстон», — нетерпеливо заговорила Амбра, — «теперь, когда ты знаешь пароль, сможешь запустить презентацию открытия Эдмонда?» «Конечно, смогу», — просто ответил Уинстон. «Только пароль должны ввести вы вручную. Эдмонд очень серьезно защитил этот проект. У меня нет прямого доступа. Но я проведу вас в лабораторию, и там вы введете пароль. Думаю, на все уйдет не больше 10 минут». Лэнгдон и Амбра переглянулись. Уинстон говорил с обезоруживающей простотой. Они столько пережили сегодня, и вот победа близка, но все как-то прозаично, буднично, без фанфар. «Роберт», — прошептала Амбра и коснулась его плеча. «Вы справились, спасибо». «Мы справились», — улыбнулся он в ответ. «Извините, что перебиваю», — сказал Уинстон, — «но вам следует немедленно переместиться в лабораторию Эдмонда. Вы слишком бросаетесь в глаза в фойе, а в сети уже появились сообщения, что вы находитесь в этом районе». «Неудивительно», — подумал Лэнгдон. «Посадка военного вертолета в городском парке вряд ли могла остаться незамеченной». «Веди нас», — сказала Амбра. «Прямо между колонн», — скомандовал Уинстон. Музыка смолкла. Плазменный экран погас, и на входной двери с шумом автоматически задвинулись мощные запоры. «Эдмонд превратил это здание в неприступную крепость», — подумал Лэнгдон. Он посмотрел в узкое вертикальное окошко. Парк пуст, никого. По крайней мере, пока никого. Вслед за Амброй он двинулся на мерцающий в конце фойе огонек, обозначающий проход между колоннами. Потом они оказались в длинном коридоре. В дальнем конце тоже горели огоньки, указывающие путь. Лэнгдон и Амбра шли по коридору, а Уинстон говорил: «Думаю, для максимального эффекта нам следует уже сейчас сделать заявление для прессы. Презентация открытия покойного Эдмонда Кирша ожидается с минуты на минуту, и еще надо дать время СМИ подготовить публику. Это резко увеличит количество зрителей». «Отличная мысль», — Амбра ускорила шаг. «Но сколько времени это займет? Не хотелось бы сильно затягивать». 17 минут, — ответил Уинстон. — Как раз время новостей в начале часа. У нас в 3 ночи в Америке прайм-тайм. — Отлично, — кивнула она. — Договорились, — констатировал Уинстон. — Пресс-релиз я рассылаю немедленно, а начало трансляции назначаем через 17 минут. Лэнгдон с трудом поспевал следить за планами Уинстона. Амбра быстро шла по коридору. — Сколько сотрудников сейчас здесь дежурят? — спросила она. — Нисколько, — ответил Уинстон. — Эдмонд был помешан на безопасности. Тут вообще нет никаких сотрудников. Я сам управляю компьютерными сетями, освещением, отоплением и системами безопасности. Эдмонд шутил, что в эпоху умных домов он создал первую умную церковь. Лэнгдон вполуха слушал разглагольствование Уинстона. Внезапно нахлынули сомнения. Он задумался над тем, что они собираются сделать. — Уинстон... — А ты уверен, что надо именно сейчас обнародовать открытие Эдмонда? Амбра остановилась и удивленно посмотрела на него. — Конечно, надо, Роберт. Для этого мы и стремились сюда. Весь мир ждет. Мы же не знаем, может, еще кто-нибудь постарается остановить нас. Надо срочно обнародовать открытие, пока не поздно. — Согласен, — сказал Уинстон. — Сейчас к нам приковано все внимание аудитории. СМИ передают терабайты информации. Открытие Эдмонда Кирша — топ-новость десятилетия. Что, впрочем, неудивительно, если учесть, что за последние 10 лет наблюдался экспоненциальный рост интернет-пользователей. «Роберт», — Амбра встревоженно смотрела на него, — «в чем дело?» Лэнгдон молчал, сам не до конца понимая, чем вызваны его сомнения. «Я думаю, как бы сейчас поступил Эдмонд», — неуверенно сказал он. «Сегодняшние события... Убийство, похищение, какие-то грязные интриги. Все это отвлечет внимание от сути его открытия». «Ошибочное рассуждение, профессор», — прервал его Уинстон. «Вы не учли очевидный факт. Именно конспирологические теории подогрели интерес публики. Презентацию Эдмонда из музея смотрели 3 800 000 человек. А теперь, после событий последних часов, я оцениваю нашу аудиторию в 200 миллионов. Это те, кто следит за новостями в интернете, по телевизору и по радио. Число показалось Лэнгдону космическим. Но он тут же вспомнил, что последний финал чемпионата мира по футболу смотрели в прямом эфире более 200 миллионов зрителей. И 500 миллионов смотрели первую высадку человека на Луну полвека назад, когда еще не изобрели интернет, и телевидение было не так распространено, как сегодня. «Это не академический диспут, профессор», — сказал Уинстон. «Современный мир — реалити-шоу». По иронии судьбы, те, кто хотел похоронить открытие Эдмонда, достигли прямо противоположных результатов. У Эдмонда сейчас самая большая аудитория, какая только могла быть у ученого за всю историю человечества. Это напоминает мне случай с вашей книгой «Христианство и священная женственность», которую осудил Ватикан. На следующий день книга стала бестселлером. «Почти бестселлером», — мысленно уточнил Лэнгдон. Но с тем, что говорил Уинстон, было трудно спорить. «Максимальная аудитория. Вот цель, которую ставил перед собой Эдмонд», — провозгласил Уинстон. «Он прав», — Амбра посмотрела на Лэнгдона. «Когда мы обсуждали детали презентации в музее Гугенхайма, Эдмонд постоянно подчеркивал, надо привлечь максимальное количество зрителей. Как я уже говорил, — заявил Уинстон, — к нам приковано внимание всей планеты. Сейчас самый лучший момент для трансляции». «Понятно», — согласился Лэнгдон. «Говори, что делать». Они пошли дальше по коридору и вдруг наткнулись на неожиданное препятствие. На пути стояла лестница, словно кто-то собрался красить стены. Обойти ее было невозможно, либо отодвигать, либо идти под ней. «Лестница», — сказал Лэнгдон. «Можно я ее отодвину?» «Нет», — ответил Уинстон. «Эдмонд специально поставил ее здесь». «Зачем?» — удивилась Амбра. «Эдмонд отвергал любые предрассудки и каждый день проходил под лестницей, всем богам назло. Больше того, любого посетителя или сотрудника, который отказывался пройти под лестницей, немедленно выдворяли вон». «По-своему разумно», — улыбнулся Лэнгдон. Он вспомнил, как Эдмонд однажды публично отчитал его за привычку стучать по дереву. «Роберт, ты же не темный друид, который вызывает духов, обитающих в деревьях. Оставь этот детский предрассудок, он давно принадлежит прошлому». Амбра наклонилась и прошла под лестницей. Чуть помедлив, Лэнгдон последовал ее примеру. Они достигли конца коридора, повернули за угол и оказались перед большой бронированной дверью с двумя камерами слежения и биометрическим сканером. На двери висела табличка с надписью от руки. «Комната номер 13». Лэнгдон посмотрел на несчастливый номер. «Опять всем богам назло». «Это вход в лабораторию», — сказал Уинстон. «Кроме техников, которые ее оборудовали, сюда почти никто из посторонних не входил». Что-то громко зажужжало. Амбра, не теряя времени, потянула за ручку и открыла дверь. Шагнув за порог, она замерла и, прижав ладонь к губам, вскрикнула от удивления. Лэнгдон заглянул внутрь и понял, что ее поразило. Посреди главного нефа церкви стоял огромный прозрачный ящик. Такого Лэнгдон еще не видел. Он занимал почти все пространство и поднимался до самого потолка церкви. Сам ящик был разделен на два уровня. На нижнем этаже сотни металлических шкафов размером с холодильник выстроились рядами, словно церковные скамьи перед алтарем. Шкафы без дверей, все внутренности на виду, сумасшедшее переплетение ярко-красных проводов, выгибающихся дугами от контактных колодок к полу, где они соединялись в толстые, похожие на канаты, жгуты, которые тянулись между шкафами. Все это напоминало гигантскую кровеносную систему. «Упорядоченный хаос», — подумал Лэнгдон. «На первом этаже, — сообщил Уинстон, — вы видите знаменитый суперкомпьютер Mare Nostrum. 48 096 процессоров Intel, объединенных с помощью высокоскоростной коммутируемой сети InfiniBand FDR10, одна из самых быстрых машин в мире. Mare Nostrum уже здесь был, когда появился Кирш, но Эдмонд не стал его демонтировать. Он объединил его с тем, что на втором этаже. Тут только Лэнгдон заметил, что все канаты проводов сходятся в центре, в один толстый ствол лиану, которая вертикально поднимается к прозрачному потолку первого этажа. Через толстые прозрачные стены и потолок Лэнгдон мог разглядеть, что творится на втором этаже. Совершенно иная картина. В центре на высокой платформе помещался серо-голубой металлический куб 3 на 3 метра. Никаких проводов и мигающих лампочек. Вообще ничего, что могло бы напоминать суперкомпьютер, о котором сейчас рассказывал Уинстон на понятном только ему языке. Вместо бинарных ячеек — кубиты. Суперпозиции состояний, квантовый алгоритм, запутанные квантовые состояния и туннельный эффект. Лэнгдон теперь понял, почему они с Эдмондом всегда говорили только об искусстве. И как результат — квадриллионы плавающих операций в секунду, — заключил Уинстон. Обратите внимание, в результате объединения двух машин получился самый мощный суперкомпьютер в мире. — Бог ты мой, — прошептала Амбра. — Не совсем так, — поправил ее Уинстон. — Это бог Эдмонда. —